556. Урусвати знает, что атлантам было ведомо воздухоплавание. Не покажется ли странным, что после гибели Атлантиды и это достижение исчезло? Ведь некоторые оставшиеся атланты могли знать тайну полета. Но вместо того в летописях мелькнули краткие записи о воздушных кораблях, и затем это открытие было надолго забыто. Малое сведение о Соломоне и его летающем корабле осталось в виде сказки, так же, как и сказка о ковре-самолете. Уже много раз человечество мечтало о крыльях, но эти поиски продолжались тысячелетия. Почему человечество должно было лишиться надолго такого преимущества? Но ни одно достижение было забыто, как бы отнято. Не могло быть иначе, когда люди забывали о своем коренном назначении. Не нужно удивляться, что и теперь многие нахождения задерживаются. Можно слышать, что нужные записи исчезают, и уже готовое открытие откладывается. Люди готовы верить разным сказкам, но не замечают действительности. Прогресс имеет свои кривые. Пора обратить внимание на волны человеческих достижений. Правильно скажут, что история донесла лишь обрывочные сведения, но и эти краткие намеки помогут вдумчивому исследователю. Мыслитель признавал древность Земли и человека. Он утверждал, что планета пережила много катастроф. Он же писал и об Атлантиде, но люди долго считали это сказкой. Лучшая действительность для невежд — сказка.